В моем случае выбирать не приходилось. Когда еще я встречу другого мага, тем более начну с ним воевать. А вот придурков со стрелами и хорошо заточенным железом на дорогах хватает. Защитное заклинание в этих условиях пригодится. К тому же, глупо упускать такой шанс. Насыщенный магический фон и пентаграмма на полу облегчат проведение ритуала. «Что вы собираетесь делать?» – спросил Нильс, когда я проходил мимо. «Заткнись», – бросил я, успокоил. «Тебе ничего не угрожает. Сиди тихо и не дергайся, а главное не пытайся бежать». И высыпал ворох синих нитей в вершину пентаграммы. Остальные компоненты были извлечены из сумки вместе с книгой основ. Нильс вперил в фолиант жадный взор. «Интересно, когда до него дойдет, что без меня книга для него бесполезна? Как минимум придется искать знающего человека, разбирающегося в обозначениях, принятых в имперской коллегии. Конечно, рано или поздно текст расшифровать можно, переведя в нормальный язык, и даже найти необходимые ингредиенты. Но и там ждал подвох, для конечного результата нужен еще один заклинатель. В отличие от изучения новых заклятий в этом случае требовался маг-проводник, помогающий неофиту изменить собственную энергетическую структуру. Ладно, снова отвлекся. Вроде готово, первый уровень основы прост. Трудностей возникнуть не должно. Пора приступать к ритуалу. Глава 5. Ну что, видно что-нибудь? Нерешительный шепот прилетел снизу. Устраивающийся на валуне разбойник цыкнул на товарища, веля замолчать. Еще несколько секунд сверху доносилась возня. У второго вновь не выдержали нервы. Ну что там, ушли? Говорил он опасливо, то и дело оглядываясь. Перед глазами все еще стояло устроенное колдуном дневное побоище. Будь его воля, ни за что бы не вернулся к башне так быстро. Но наступил вечер, и главарь банды Шорх вспомнил, что заначка всей банды осталась внутри их недавнего обиталища, и что когда все началось, он вместе с подчиненными бросился сломя голову вон, не успев очистить тайник. Проявление нерасторопности лидера вызвало ропот среди остальных разбойников. Недовольных оказалось слишком много, возникли сомнения, едва не приведшие к мятежу. С таким всегда очень просто. В разбойничьей среде не принято прощать ошибок, особенно касающихся всех, и вожак здесь не исключение. Когда ропот медленно перерос в скрежет вытаскиваемых из ножен кинжалов, Шорх в очередной раз проявил лидерский дар, сумев убедить, что в первую очередь надо отправить к башне разведчиков, а уж затем решать, правильно ли он поступил, бросив накопленные богатства. Логики в этом не было, но слова прозвучали столь убедительно, что сразу нашлись два добровольца. Разумеется, никакими добровольцами они не были, просто остальные, переглянувшись, выбрали парочку тех, кого не жалко. С этим, как и со сменой лидера, тоже всегда было просто. И они отправились сюда, избегая альтернативы в виде перерезанных глоток. Подошли с востока, держась на расстоянии, стараясь, чтобы между башней и ними оставалось как можно больше валунов, на один из которых одному из разведчиков в конечном итоге пришлось забраться, так как ничего путного с земли разглядеть не удалось. «Ну что там?» – в нетерпении спросил второй, и в очередной раз боязливо огляделся. Пока шли, наступил вечер, похолодало, небо заволокли неприветливые тучи. Стало темнеть, как бывает осенью. Сумерки наступили быстро, что не прибавляло решительности. Каждая тень казалась опасным колдуном, устроившим засаду на ротозеев, решивших вернуться обратно. Кажется, лошади, наконец, донеслось с вершины валуна, следом послышался невнятный шум. Наблюдатель вновь заерзал, стараясь не сползти с неудобной скалистой поверхности. «Лошади? Какие лошади?» – не понял первый, а потом до него дошло. «Быстрее слезай! Пошли отсюда!» Яростный призыв на несколько секунд остался без ответа. Второй заозирался, словно ожидая увидеть выскочившего из-за ближайшего булыжника мрачную фигуру с надвинутым капюшоном на голове. Потная ладонь стискивала топорик на поясе, но разум понимал, что это бесполезно, обычной железякой колдуна не проймешь. Нужно что-то убойное, например, зачарованный меч. Во всех сказаниях так, герои убивали злодеев зачарованными мечами. Иной бы засомневался, кто в этой истории герой, а кто злодей. Но разбойники были твердо уверены, что они пострадавшая сторона, а магия всегда противна человеческой сущности. Значит, они герои, а колдун злодей, и это не вызывало сомнений. Правда, изображать героя, идти и повергать зло в обличии закутанной в плащ темной фигуры, никто не торопился. Даже разведчиков назначили добровольцами, вынудив вернуться под угрозой жестокой расправы. Все это промелькнуло в голове второго разбойника, пока он в очередной раз озирался, боязливым взглядом мечась между каменными глыбами, пока наконец нервы не выдержали, и он не сделал осторожный шаг в сторону, собираясь бросить все и бежать от товарища, от колдуна, от страшной башни. Но в этот момент сверху вновь прилетел голос: «Кажется, там что-то происходит». «Где?» — все же нашел в себе силы спросить разбойник внизу. Фраза заставила замереть, переборов страх, проникший слишком глубоко внутрь. Но вторая половинка рассудка напомнила, что возвращение в одиночку Шорх и остальные члены банды не поймут, и дело закончится тем, с чего началось, перерезанной глоткой. Он бы убежал и просто так, если бы не понимал, что одному в этих краях не выжить. «Лезь сюда», — велели с вершины и даже для помощи протянули руку, которую, тем не менее, второй разбойник не спешил принимать, вместо этого опасливо спросив: «Зачем?» и следом уточнив: «Тебе и так все видно, расскажешь потом». Но возражение не встретило понимания. «Лезь, говорю!» Яростный шепот прозвучал чуть громче, и оба разведчика, не сговариваясь, замерли, прислушиваясь к окружающим звукам. «Ну», — поторопил наблюдатель, убедившись, что никого кроме сверчков поблизости нет. Под вечер эти твари начинали вылезать из нор, разбавляя сгущающиеся сумерки непрерывным стрекотанием. «Сейчас!» Поняв, что напарник не отстанет, второй разведчик вцепился в протянутую ладонь и потянул на себя, тем самым чуть не свалив первого обратно на землю. «Осторожней, придурок!» И вновь гневный шепот разлетелся по округе. «Да заткнись ты!» Неожиданно для самого себя осмелел разбойник внизу. Уровень страха превысил допустимые нормы, превратившись в назойливую тень, когда становится все равно. Еще пару минут они шумно возились, пока первый поднимал второго наверх. Когда все закончилось, оба, не сговариваясь, посмотрели вниз. До земли оставалось больше 2 метров, темнота медленно обступала холм, делая подножье плохо различимым. Оба одновременно подумали об одном и том же: «Как бы ноги не сломать, когда будем спускаться», — пробурчал один, а второй мстительно добавил: «Или не пришлось прыгать». Идея забраться наверх теперь не казалась такой привлекательной. Но дело сделано, и обратной дороги нет. Либо они наблюдают за башней, либо Шорх и остальные члены банды достанут ржавые ножи и вскроют им глотки. Когда устроились, второй заговорил, будто продолжая прерванный разговор. Впрочем, так оно и было. «Говорю тебе, владыки Старой Империи вернулись, все они были могучими колдунами. Когда пришла беда и все начало рушиться, самые сильные заснули, а сейчас проснулись и приперлись к себе домой. А тут мы, вот они и взбесились». Горячий шепот бил прямо в ухо, первый дернул головой, отодвигаясь. «Ну да, только вот другой не был колдуном», — возразил он. «Он из арбалета стрелял, я видел». «Ну и что, может, он слуга колдуна?» — нашелся с ответом боязливый. На это возразить первый разведчик не смог, с его стороны послышалось угрюмое сопение. Наконец, не найдя аргументов, он яростно буркнул: «Да заткнись ты со своими сказками, владыки Старой Империи», — передразнил он. «Меньше надо верить во всякую чушь. Как один из них мог вернуться, если империя крокнулась невесть сколько веков назад? Да они все давно подохли за это время, погрузились в колдовской сон», — вякнул второй и получил заслуженный подзатыльник. «Заткнись, хватит нести бред. Думаешь, Шорх будет слушать твою болтовню, когда спросит за тайник? Нет, он прикажет засунуть язык в задницу и идти искать проклятые деньги, которые сам, дебил, потерял». На этом месте первый разведчик осекся, покосившись на напарника, не донесет ли за ругань в сторону лидера. Однако тот вытаращился на башню, едва не раскрыв от изумления рот. «Что это?» Первый перевел взгляд на вершину холма и замер с отвисшей челюстью. В сгущающихся сумерках башня казалась громадой, нависающей над окрестностями темным исполином. Причудливая конструкция на крыше придавала древнему сооружению еще более мистический вид. Именно там, на самом верху, начало происходить что-то странное. «Что это?» — повторил второй, более эмоциональный разбойник. И первый нехотя сквозь зубы процедил: «Магия». Слово прозвучало как проклятие, но оно полностью описало происходящее. На вершине старинной башни возникло мерцание, сначала в форме небольших искорок ярко-синего цвета, похожих на отдельные искры из стреляющего костра. Затем они разрослись, стали плотнее, образуя отдельные сгустки сияющей плазмы. Разбойники не знали этого слова, но если бы знали, описали увиденное именно так. Мерцание разрасталось, отсветы коснулись нависших над башней туч, выглядевшими мрачными, как предзнаменование надвигающейся грозы. «Надо уходить», — непослушными губами произнес второй разбойник, и первый в этот раз был с ним согласен. Происходило нечто странное, далекое для их понимания. Магия. Это слово объясняло все. Синий свет превратился в насыщенно-фиолетовый, выглядевший особо зловеще на фоне низких тяжелых туч. Мерцание усиливалось, пока вдруг из центра башни в небо не ударил столб лилового цвета. Облака озарились сиреневым. «Боги!» — выдохнул второй разбойник, хватаясь за оберег на груди. Второй в ответ разразился тихими ругательствами, ошарашенными глазами наблюдая, как небо меняет цвет. Скопление облаков закрутило круговерть вокруг столба фиолетового света. В какой-то момент свечение стало настолько нестерпимым, что заставило прищуриться. В этот момент башню словно высветило изнутри лиловым сиянием. Каменная кладка огромного сооружения на мгновение стала прозрачной. Зрелище оказалось столь ошеломляющим, что разведчики не выдержали. Что бы ни происходило внутри древней башни, это стало последней каплей. Не сговариваясь, оба бросились вниз, не заметив, как спустились с валуна. «Пусть Шорх сам туда лезет, если хочет, с них достаточно. Владыки Старой Империи, обычный колдун или нет, но связываться с тем, кто способен устраивать подобные светопреставления, разбойники не желали. Понимание, что ритуал идет не так, пришло на половине пути. Перед этим подготовка затянулась. Мощный энергетический фон вынудил внести коррективы в изначальную схему, что потребовало дополнительного времени. Начало пришлось перенести ближе к вечеру. Сначала все шло стандартно, точно по описанию в книге основ. Сумеречный круг налился силой, место для нового заклинания зажглось сиреневым светом, показывая готовность принять в свой контур плетение. В голове уже мелькали мысли, как опробовать новые чары, когда процесс вдруг пошел в разнос. Я стоял в центре пентаграммы и хорошо видел, с чего все началось. Знаки по периметру вспыхнули, по выложенным в камне линиям пронеслись искры света, синего, как источник одного из главных ингредиентов. И стало понятно, что явилось изначальной причиной пошедшего не по плану обряда. Не стоило использовать извлеченные из трубочек синие нити. Их применяли здесь раньше, и скрытые от посторонних глаз энергетические конструкты откликнулись на появление старых друзей, существенно расширив поток вливающийся в контур пентаграммы энергии. Это было похоже, будто кто-то открыл запирающий шлюз, энергии хлынуло столько, что защитные линии не выдержали, вместо барьера став для силы проводником. Энергия прибывала и не заканчивалась. Сначала накрыла первый этаж, затем второй и рванула на третий, пока не вернулась обратно, ударив мощным потоком в изначальный исток, послуживший началом для ритуала. Меня тело тряхнуло, как от удара миллиона вольт открытой энергии. На секунду показалось, что душа покинула физическую оболочку, зависнув в центре башни, точно между первым и вторым ярусом. Накатило дежавю, когда заработал обелиск в заброшенном форте на несколько мгновений, открыв путь тонких путей, было похожее ощущение. Я словно увидел себя со стороны, повисшим над центром гигантской пентаграммы, выложенной камнем на полу башни. Вокруг бушевал энергетический шторм. Других слов для описания не находилось. Хуже того, он проходил через меня, и синие потоки энергии окрашивались в насыщенно-лиловый под влиянием продолжавшего сверкать перед мысленным взором сумеречного круга. Это было одновременно завораживающе и страшно. Никто не мог сказать, к чему приведет такой поток энергии. Это был целый океан, безостановочно вливающийся и выходящий наружу в измененном виде магической силы. Но как он изменял себя, так же он изменял и меня, и это вызывало опаску. В какой-то миг тело приподняло над землей, руки раскинулись в стороны, капюшон слетел, из глаз лился сиреневый свет, в тон бушующей вокруг энергии. Организм пронзило миллиардами разрядов, но это не вызвало боль, наоборот, появилось ощущение бесконечного наслаждения. Я ощутил себя всемогущим. Мощь собранной энергии магического фона сконцентрировалась и превратилась в сверкающий столб фиолетового света, ударившего в небеса. Висящие низко тучи темными изломанными линиями откликнулись на вторжение, сворачиваясь в спираль. Поток энергии усиливался, создавая вокруг бешеный круговорот. Я ощутил себя стоящим в центре гигантского смерча. Долгие века она скапливалась в этом месте и наконец получила возможность вырваться наружу, использовав заклинателя и пентаграмму, как врата. Лиловые электрические разряды били во все стороны, превращались в лианы, ползали по каменным стенам башни подобно живым змеям, скручивались в спирали, переходили в иные непонятые формы и вновь проникали в меня, проходили сквозь, изменяя и создавая новые связи в изменившейся энергетической матрице. Сумеречный круг уже не сиял, а бил бешеным сиреневым светом. Бушующая вокруг энергия меняла его и вместе с ним меняла меня, наделяя другими свойствами. Я пытался совладать с творящимися вокруг безумием, но понял, что процесс пошел в разнос и осталось лишь одно – постараться не потеряться в бурных потоках энергии. Напор усиливался, перейдя на очередную ступень. Каменные стены башни будто высветило изнутри лиловым, как рентгеном. На секунду показалось, что они потеряли материальность, став призрачными конструктами. Железная решетка наверху засверкала и начала осыпаться черным прахом, не выдержав проходящие через нее потоки энергии. Металл и камень превращались в зернистую пыль. Нильс тоже не выдержал. Просидевший с начала ритуала у стены следопыт все это время медленно отползал назад, пока не очутился у самого входа в башню. Когда стены высветило насквозь, он уже не смог сдержаться и выкатился наружу со связанными за рукой руками. В отличие от него, я никуда уйти не мог, только наблюдать за творящимся вокруг безумием. К счастью, строители башни в свое время хорошо постарались, пентаграмма была выстроена в точном соответствии с канонами защитных формул, принятых в имперской коллегии магов. Энергия бушевала, но она оставалась в строго заданных рамках, не разнося вокруг все подряд, концентрируясь в форме столба света. Если бы не рисунок на каменных плитах, скорее всего произошел бы неконтролируемый выброс и все закончилось гигантским взрывом, разметавшим башню по окрестностям. А сумеречный круг все сиял нестерпимым светом, а потом вдруг начал плавиться, потек как воск, меняя привычные очертания, приобретая новые. Форма круга не изменилась, даже наполнение осталось прежним, но в центре появилась сфера, которой не было раньше. Она походила на знак для очередного заклятия, но имела куда больший размер. Символ щита тоже претерпел изменения, его словно разделило на две части, в каждый знак не похожий на другой. Стало понятно, что классическая основа под воздействием бушующих вокруг энергетических бурь стала иной, чем изначально планировалось. А затем проклятая башня все же начала рушиться. Огромные глыбы падали, вдребезги разбивая перекрытие между этажами, коверкая пол, а вместе с ним и рисунок пентаграммы. Грохот камнепада бил по ушам. Фиолетовый свет залил пространство вокруг. Последнее, что помню, падение с высоты, удар головой и ощущение, как кто-то сильно дергает за край плаща, вытаскивая из подсыпавшихся сверху камней. Дальше пришла темнота. Глава 6. Рассвет залил на краю горизонта. Солнце еще не показалось, но уже готовилось выйти во всей красе, знаменуя начало раннего утра. Прохлада воздуха заставляла ежиться, придвигаясь ближе к кострищу, а туманная дымка лениво стелилась над землей, скрывая стебли пожухлой травы. Нильс поежился. Собранный в спешке сучняк подходил к концу, огонь едва тлел, почти не давая тепла. Взгляд следопыта метнулся к вершине соседнего холма, где еще вчера стояла огромная башня, теперь там руины. Каменные обломки разбросаны, на многих следы подпалены черных проплешин. Некоторые расколоты на мелкие части, что вызывает особую дрожь. Нужна серьезная сила, чтобы разломать подобные блоки, да и вообще разрушить такое сооружение. Имперцы строили основательно и знали толк в защитных постройках. Из груди вырвался вздох. Взгляд от развалин метнулся к лежащему на другой стороне костра человеку. Лицо оставалось спокойным, словно тот спал, но следопыт понимал, что это не может быть обычным сном, не после случившегося, и теперь гадал, сколько пролежит без сознания заклинатель, устроивший разгром древней башни, простоявший с имперских времен, но не выдержавший посещения одного не совсем обычного человека. Да и человека ли, Нильсу многое пришлось повидать в своей жизни, поездить по свету, но даже в самых кошмарных видениях, но не мог представить подобного, что произошло сегодня ночью. Это был ужас, когда сознание затапливает страх, а единственное, на что готов реагировать разум, паника с желанием сбежать как можно подальше. Он до сих пор не мог сказать, что заставило вернуться обратно, и не только подойти к башне, но и вновь зайти внутрь, когда та начала рушиться, чтобы вытащить колдуна, за которым он столько недель следил. Губы изогнулись в кривой усмешке. Какая ирония, сначала Нильс пытался его ограбить и едва не убил, а затем спас, вытаскивая из-под падающих обломков, рискуя жизнью. Поступок глупый, необъяснимый с точки зрения логики, но сделанный, потому что по-другому в тот момент по-другому было нельзя. Идиот, следопыт ругнулся. Глаза метнулись к сложенным неподалеку сумкам, тем самым, что принадлежали заклинателю, несущие в себе столь ценные книги, что за них некоторые без сомнения убьют. Там же лежал и кристалл, камень душ, магическая реликвия, за которой Нильс охотился уже долгое время, стоящий баснословное состояние. По уму, надо забрать все и бежать, так бы поступил любой на его месте. Самые жестокие и беспринципные еще бы сунули кинжал под ребра бессознательному колдуну, чтобы когда очнется, не отправился в погоню за своим добром и местью вору. Самые умные сбежали бы еще ночью и вообще не возвращались назад, спасая страшного заклинателя. Вместо этого Нильс сначала сунулся в башню, затем оттащил спасенного мага подальше, а после полночи гонялся за лошадьми, сбежавшими после начавшегося светопреставления, и теперь сидел у костра, дожидаясь, когда колдун придет в себя. Глупое, дурацкое поведение. Узнай кто из знакомых, рассмеялся бы в лицо, обозвав идиотом, и оказался бы прав, на это нечего возразить. И тем не менее оставался на месте, потому что в какой-то момент начал действовать, подчиняясь инстинкту, отодвинув разум на второй план. Он не знал точно откуда, но был твердо уверен, что прибранные к рукам книги и могущественный артефакт не помогут исполнить давнюю мечту, стать магом, настоящим, умеющим творить истинное волшебство, а не показывать дешевые фокусы на ярмарке, приводя в восторг публику, состоящую из обычных людей, а значит ничего не понимающих в настоящей магии. Этим он увлекался в детстве, пока не понял, что балаганные трюки, лишь жалкая пародия на реальные заклинания, не имеющие отношения к истинному волшебству. Все началось много лет назад. Нильс вырос в простом рыбацком поселке, где не знают другой жизни, не связанной с ежедневным выходом в море. Из поколения в поколение отцы передавали детям секреты ремесла, чтобы те со временем занимали их место, добывая из морских пучин пропитание для семьи. Нильса ждала такая же судьба, и до 7 лет она не казалась глупому мальчишке чем-то плохим. Все вокруг так жили, а значит это нормально. Так рассуждал в то время он, и это выглядело естественным. Все изменил один случай. В месте, где находился рыбацкий поселок, раз в 10 лет происходил особенно мощный отлив. Вода уходила далеко от берега, обнажая дно на многие метры. Никто не знал, с чем это связано, но еще старики говорили, что так было с давних времен, о чем ведали их отцы и деды, а тем в свою очередь передавали их предки. Никто не знал, почему происходило это явление, да и особо это никого не заботило. Отлив длился всего 2 дня, а потом все приходило в норму, вода возвращалась и все становилось, как раньше. Именно в один из таких отливов произошло событие, изменившее жизнь тогда еще малолетнего Нильса. Когда вода ушла, стайка ребятишек из рыбацкого поселка бросилась играть и бегать по недавнему дну. Они собирали ракушки, разные вещи, принесенные к берегу морем, бегали и дурачились, пока один из мальчишек не наткнулся на необычный камень. Он был плоский, большой, нес на себе странные письмена. На его поверхности торчали 2 столбика с разных сторон. Даже не столбики, а обрубки, обломанные у основания. Когда Нильс увидел необычный камень, то сразу почувствовал смутное беспокойство. Тогда он еще не понимал, что происходит, что его неразвитый дар реагирует на проявление магии, и не мог предупредить остальных детей держаться от таинственной каменной штуки подальше. Желая показать удаль, один из парней постарше взобрался на диковинную каменную плиту, сделал шаг, пройдя между огрызками столбов и исчез. Это оказалось столь неожиданным, что в первые мгновения никто не понял, что произошло. Многие подумали, что парень просто спрыгнул с другой стороны, и только Нильс догадался, что случилось нечто ужасное, потому что в момент исчезновения ощутил необычное чувство, реагируя на всплеск магии, невидимый для простых человеческих глаз. Когда о случившемся рассказали взрослым, те отругали детей, думая, что их дурачит. Однако пропавшего мальчика так и не нашли, а камень лежал в указанном месте. К нему запретили подходить, опасаясь древнего колдовства. Потом вода вернулась, и каменная плита с письменами скрылась. До сих пор Нильс не знал, принесло ли загадочный камень во время отлива, или же он всегда лежал там, на дне, всего в 100 метрах от берега. Много позже, узнав об имперских обелисках, он думал, что исчезнувший в тот раз мальчик прошел как раз через один из таких древних механизмов, сработавших на присутствие живого существа. Но от теории пришлось отказаться, потому что в описании четко указывалось, что для путешествий через обелиски требовалась метка тонких путей, которой, разумеется, не могло быть у простого мальчишки из рыбацкого поселения. Он так и не разгадал эту загадку, зато тот случай круто изменил его жизнь. Нильс не пошел по пути родителей, не стал рыбаком, вместо этого сбежав из дома в 15, в попытках найти свой собственный путь. Потом были долгие годы поисков и скитаний, полные, как успехов, так и разочарований. В конце концов ему пришлось признать, что дорога мага не для него, и что необходимо как-то устраиваться в жизни. Так он стал охотником за древними вещами и редкостями. Благодаря полученным ранее знаниям, у него получилось стать одним из лучших в своем ремесле, и камень душ должен был стать венцом его карьеры. Но тут случился странный колдун, невероятно могущественный, заставший старую мечту вспыхнуть с новой силой. Нильс вновь посмотрел на лежащего колдуна. От фигуры в темном плаще даже в бессознательном состоянии веяло злой силой. Жестокий и безжалостный, с остальной волей, способный сломить любую преграду, не признающий ничего, кроме своей цели, идущий до конца, невзирая на сопротивление всего мира. Именно о таких магах-заклинателях времен Старой Империи рассказывали древние хроники. Они стояли на особом счету даже в Каллеге. Поговаривали, именно они устроили мятеж, приведший к падению Империи, не желая больше исполнять приказы чиновничьих крыс из императорской канцелярии. Правда это или нет, никто не знал. Империя разрушилась слишком быстро. Но лично Нильс думал, что к падению привели сразу несколько факторов, начиная от недовольства сильнейших заклинателей из коллегии и заканчивая амбициями властолюбивых наместников, желавших править лично, превратившие бывшие провинции в королевство. И всему пришел конец. Пробормотал Нильс и поворошил прутиком погасший костер. Следовало подкинуть дров, но вокруг не осталось даже мелкого хвороста. Светало, в любой момент к башне могли заявиться ее бывшие обитатели. Без колдуна справиться в одиночку с разбойниками не было шансов. Мелькнула мысль взвалить бессознательное тело на лошадь, перекинув через седло, чтобы уехать подальше, но он не знал, в каком состоянии находился маг с точки зрения внутренних повреждений. Может, его нельзя двигать? Нильсу уже приходилось видеть, как раненые после такого умирали от внутреннего кровотечения. Но и сидеть на месте, ожидая появления мародеров, глупо. Скоро станет светло, и даже с большого расстояния можно будет увидеть разрушенный остов башни. После этого разбойники наверняка не выдержат и подберутся поближе, понаблюдать, что случилось. Близко подходить не станут, поостерегутся, но в конечном итоге обязательно заметят импровизированный лагерь с костром и двумя стреноженными лошадьми, и подойдя ближе поймут, что колдун без сознания. Что произойдет дальше, оставалось лишь гадать. Либо бандиты удовольствуются пассивным наблюдением, во что совершенно не верилось, либо попытаются атаковать, воспользовавшись бессознательным состоянием колдуна. Лично Нильс ставил на второй вариант и потому усиленно размышлял, что делать дальше. Оставаться на месте становилось все опаснее, и поездка заклинателя, перекинутым через седло, уже не выглядела чрезмерной. К счастью, когда следопыт уже решил приступать к делу, собирая вещи, колдун вдруг вздрогнул и открыл глаза, уставившись на спасителя тяжелым взглядом. Тело ломит, как после сильных перегрузок, каждая мышца болит, конечности налиты тяжестью, в голове туман, мысли ускользают, как тени. Сколько продлилось это состояние, трудно сказать, но в конечном итоге разум начал постепенно проясняться. Думать было сложно, первые мгновения даже не мог осознать себя, и что хуже, вспомнить свое имя. Кто я? Где я? Эти вопросы скользили в сознании подобно легким дуновениям ветра. В какой-то момент стало легче, и я вспомнил себя, прошлую жизнь, перенос, другой мир, разрушенный форт и все события, последовавшие за этим. Они обрушились подобно водопаду, и осознавшая себя личность на несколько секунд захлебнулась в воспоминаниях, перепутанных с отрезками памяти давно умершего Гахора. Это было странное ощущение, когда твою жизнь будто нарезали слоями, перемешали и сбросили сверху, позволив упасть, как придется. Я даже заблудился в памяти, не зная, какая принадлежит прежнему я, а какая совершенно иной личности, тени, оставшейся доживать век в заброшенном форте. Но все рано или поздно подходит к концу, удалось и мне справиться с бардаком в голове, ощутив себя прежним. Мысли выстраивались в четком порядке, в холодном сосредоточении, присущем адептам Маршак, и сразу на ум пришли последние мгновения пошедшего не по плану ритуала. Проклятые синие нити, они все же сыграли свою роль, став ключом для открытия врат в магическом фоне, откуда хлынул безудержный поток свободной энергии, накопленный в башне за последнюю половину тысячи лет. Не знаю, что делало это сооружение в прежние времена, но с ролью невольного накопителя она справилась отлично. Я считал, что внес достаточные коррективы в проводимый обряд, но даже не представлял объемов свободной энергии. Ее оказалось так много, что пентаграмма в конечном итоге не выдержала. Произошел чудовищный по силе выброс, закончившийся разрушением башни. Вот что бывает, когда не учитываешь все детали, вплоть до мельчайших, и все пошло наперекосяк. Хотя смотря с какой стороны посмотреть, ритуал все-таки завершился, я жив, новое заклинание заняло свое место, но без последствий все же не обошлось. Сумеречный круг изменился, я вызвал его усилием воли, и он послушно повис перед мысленным взором, переливаясь лиловым свечением. Первое, что бросилось в глаза, пустое место в центре, похожее на ячейку для заклятия, но гораздо больших размеров. Что это, место для еще одного заклинания? Чутье подсказывало, что нет. Стоило об этом подумать, как в голове всплыло. Центр – это средоточие. Средоточие – это источник. Источник любой магии – сам заклинатель. Все остальное – лишь инструмент. Похоже, Гахор в прошлой жизни либо лично встречался с чем-то подобным, либо читал описание похожих случаев, и теперь подсказывал, пользуясь старыми знаниями. Средоточие – не заклинание в чистом виде, а нечто другое, оказывающее комплексное воздействие на самого заклинателя. Сила, скорость, выносливость, рефлексы, размер энергетической оболочки, области влияния разнообразны. Если потратить небольшое состояние, то при удаче можно добиться эффектов, сопоставимых с действием дорогостоящих алхимических зелий. А если вложить еще одну гору золота, то результаты внесенных изменений можно зафиксировать, сделав постоянными. Но опять же, все это требовало весьма специфических ритуалов и компонентов. Поэтому на данный момент выгоды от приобретения никакой, только потенциал, требующий развития. Сам сумеречный круг тоже изменился, налился силой, сиял, наполненный энергией под завязку, но главное работал. Больше того, заклятия получили усиление, не скакнули на один уровень. К сожалению, без соответствующих ингредиентов и ритуалов это невозможно. Именно они дают новые свойства, но значительно прибавили в изначальных параметрах. Кинжал-коготь бил сильней, туман накрывал гораздо большую площадь. Пламя создавало более плотный фаербол, способный прожечь не самые лучшие доспехи. Приятный маленький бонус за пережитое безумие. Что касается новичка, символ щита разделился наискосок на две части. В одной сверкало и переливалось фиолетовым обозначение щита, как и задумывалось. А вот в другой обнаружилось нечто незнакомое. Не сразу сообразил, что это другое заклинание, и что избыток энергии повлиял на изначальную ключ-схему из книги основ, разделив ее на две половинки. Это было необычно, но, кажется, не несло вреда. Знать бы еще, что означает второй символ. Стоило об этом подумать, как из глубин подсознания всплыло определение: молот, заклинание, основанное на сжатых воздушных ударах, невидимый таран, бьющий вперед с дикой силой. Похоже, оба этих плетения имели общие корни, что позволило расщепить исходный ключ-код основы на две близкородственные части. Таким образом, вместо одного я получил два заклинания, что не могло не радовать. Что касается внутренней энергетики, то вторжение больших потоков энергии повлияли на базовый уровень энергетического резерва. Не знаю, как не выжгло всю нервную систему к чертям, заодно прожарив всю тушку до уровня хорошо запеченного кролика, но полученная трансформация также не вызывала протестов. Как говорится, все, что не убивает, делает нас сильнее. В моем случае, значительно улучшает исходное состояние. Ладно, со всем этим можно разобраться и позже. А сейчас пора просыпаться. Глава 7. Я поднял тяжелый взгляд на сидящего напротив Нильса. Между нами медленно тлел погасший костер. Судя по освещению, едва наступило раннее утро. Было прохладно, но не холодно. Следопыт сидел неподвижно, настороженно следя за каждым моим движением. Заметив осознанность в моих глазах, медленно поднял руку, указывая на костер. Хворост закончился, проронил изомер в ожидании, наблюдая за реакцией. Он боялся меня больше прежнего. Неудивительно, после устроенного я и сам себя начал опасаться. То, что произошло, было не под силу обычному человеку, и даже магу. Случившееся лежало за пределами обычных способностей. Я не только удержал чертов поток, но и сумел перенаправить его в безопасное русло. Но главное, после этого выжил, и даже приобрел больше, чем имел изначально, хотя должен был сдохнуть на середине пошедшего не по плану ритуала. «У вас глаза до сих пор светятся», – осторожно заметил парень. «Да, это возможно», – энергия все еще бурлила внутри, требуя выхода. Ее действительно оказалось слишком много, большая часть ушла через разрушение башни, но что-то осталось, подпитывая энергетическую оболочку изнутри, напоминая не до конца заглушенный реактор. «Почему не ушел?» – спросил я, хотя, кажется, догадывался об ответе. Когда очнулся, успел мельком оглядеться. Лошади стреножены, сумки не тронуты, свалены в кучу. Спорю на что угодно, книги на месте, как и кристалл, камень душ. А следовало, вопросом на вопрос дерзко ответил следопыт. Кажется, до сих пор сомневался в принятом решении. Похвально, у парня есть мозги, понимает, что это возможно не самый умный его поступок. Другой бы свалил, и может поступил правильно. Тебе решать, я пожал плечами. Точнее едва заметно дернул, до сих пор ощущая во всем теле ломоту. Здорово меня приложило. Воздействие шло изнутри, подвергая организм колоссальным нагрузкам. Проклятый магический фон, неплохо в свое время его накачали. Интересно, чем же занимались здесь имперские маги и какие цели преследовали? Взгляд метнулся к вершине холма. В дымке утреннего тумана развалины башни выглядели таинственными руинами, которым тысячи лет, и не скажешь, что древнее сооружение разнесло по кусочкам только вчера. Неплохо, я оценил деяние рук своих. Нильс пробормотал под нос что-то неразборчивое. Что? Я повернулся к нему. Я говорю, разбойники могут вернуться, четко произнес парень, хотя могу поклясться, перед этим он сказал нечто другое, ругательное, просившееся на язык при виде превращенную в развалины имперскую башню. Она тут простояла черт знает сколько веков, пока не пришел я и не собрался провести ритуал для изучения нового заклятия. «А ты бы вернулся, увидев это?» – спросил я, отвечая на замечание, и кивнул на вершину холма. Нильс неопределенно дернул плечом, посмотрел в указанном направлении, потом вновь взглянул на меня, успев бросить по сторонам настороженный взгляд. «Теперь думаю, вряд ли», – произнес он, намекал на меня, пришедшего в себя. Увидев разгромленную по камешку башню, а главное виновника рядом, ни один мародер в здравом уме сюда не сунется, побоится. Выглядело логично, и я не стал спорить, вместо этого сказав: «Хочу есть», голос прозвучал глухо. Нильс кивнул, указав на сумки. «Есть сало, головка лука, немного вяленого мяса и хлеб». Я покачал головой. «Мне надо что-нибудь более основательное». Снова пожатие плеч со стороны следопыта, следом кивок в этот раз на костер. Дрова закончились, а собирать он не договорил, повернулся в сторону видневшейся вдалеке полоски леса, даже верхом до нее добираться не один час. Оценив расстояние, я отрицательно качнул головой, пока не до путешествий. После пережитых потрясений организму требовался отдых, и обязательно пища. Это чувствовалось каждой клеточкой тела. Энергия, конечно, хорошо, но надо что-нибудь более существенное, желательно из материального мира. Питаться магией я пока не умею. У стены лежало несколько вязанок дров, вспомнил я и велел: «Посмотри в развалинах, может что-нибудь осталось». Нильс поглядел в сторону холма. «Идти туда? Вы же сами говорили, что там опасно. Пожухлая трава, магия и все такое». «Уже нет», успокоил я. «Вся магия вышла. Теперь тут не опаснее, чем в других местах. Концентрация энергии не выше обычных значений». Следопыт задумался, мысленно смирившись, что идти придется, но все еще колеблись. Пришлось поторопить. Чем быстрее пойдешь, тем быстрее вернешься. Не задерживай процесс сготовки, или сам не хочешь есть. Судя по лицу, он бы с удовольствием ограничился салом, луком и хлебом, но сидя в седле, удаляясь от проклятого места, разнесенная по камушкам древняя башня внушала страх с желанием держаться подальше. Но сделать это он мог только один, видя, что никуда уезжать я не собираюсь. А если начал что-то делать, то делай до конца, включая спасение упрямого колдуна. «Хорошо, я схожу», Нильс плавно поднялся, демонстрируя пластику опытного лазутчика. Перед тем, как уйти, он достал из седельной сумки баклажку с вином. «Разбавленное», предупредил, протягивая через окончательно погасший костер. «Сойдет», буркнул я, принимая подарок. Глоток вина сейчас действительно не повредит. Когда фигура в коричнево-зеленой одежде скрылась между валунов, я занялся внутренней инвентаризацией. Самочувствие, на троечку. Общее состояние, вроде нормально, если не считать голода, но все равно ощущаю себя разбитым. Мышцы болят, суставы ноют, будто всю ночь разгружал вагоны. Разум прояснился, больше никакой путаницы. Это плюс. Что касается остального, то полагаю, нужно время, чтобы прийти в себя. Особое внимание сумеречному кругу. Здесь изменения кардинальные. Появление в центре новой ячейки, средоточие вызвало опаску. Непонятно, чего от него ожидать. То есть, ясно, конечно, что через него можно воздействовать на тело, внося коррективы. Но если что-то пойдет не так, последствия могут оказаться разнообразными, от появления рогов на голове до выращенных дополнительных конечностей. Черт его знает, как эта штука работает. Становиться мутантом не хотелось. Надо бы поискать информацию об этом, задумчиво проронил я, переводя внимание сосредоточия на остальные заклятия. Коготь все так же первый ранг, но усилился. Я вытянул руку в сторону ближайшего булыжника и активировал чары. Сверкнуло, на гладкой поверхности появился глубокий разрез. Недурно, может, даже пробьет не самые хорошие доспехи. По крайней мере, кольчугу точно должен вспороть. Туман, ранг второй, тоже усиленный. Щелчок пальцев, и мысленно отмеченная площадка между двумя большими валунами накрыла плотной молочной пеленой. Она брызнула из ниоткуда, моментально накрыв выбранную область. Площадь поражения увеличилась процентов на 20, степень кислотности скорее всего тоже. Идти проверять было лень. Пламя, первый ранг, также получил усиление. Я вытянул руку, активируя заклинание. Над ладонью заплясал сгусток фиолетового огня. Визуально он не изменился, но чутье подсказывало, что теперь фаербол может прожечь не только ткани и дерево, но и металл. При удаче, разумеется, в плазменный шар, сжигающий перед собой все подряд, он пока что не превратился, а жаль, и размер бы побольше. Перед глазами мелькнула картина, как протуберанец фиолетового огня скашивает шеренги закованных в сталь воинов. Выглядело эпично. Ладно, хватит мечтать. Я метнул фаербол и оценил степень нанесенных повреждений на скалистой поверхности. Выглядело неплохо. Оплавило камень на 5 баллов из 10. Не идеал, но стремление чувствуется. Теперь к новым приобретениям. Щит, первый уровень, сразу усиленный. Проверить эффективность пока затруднительно, только посмотреть, как работает. Я активировал символ. Первую секунду показалось, что ничего не произошло, затем глаз разглядел легкое подрагивание воздуха на расстоянии полуметра перед собой. Хаймем вытянул руку, попробовал продавить. Показалось, будто толкаю упругую пленку. Рябь имела форму полусферы и охватывала спереди и с боков. Интересно, а если отойти? Я сделал шаг назад. Пленка послушно переместилась. Значит, привязка не локальная, а фактическая, к создателю. Это хорошо, но тогда почему не окружает со всех сторон, или это только на первом уровне? Я повернулся влево, вправо, следя, как едва заметная воздушная рябь послушно меняет положение. При каждой перемене закрывала только переднюю полусферу, то есть болт в затылок или под лопатку в спину получить все же можно. Плохо. С другой стороны, глупо ожидать, что сразу получится идеальная защита. Ладно, черт с ней, доработаем, пробормотал я, вспоминая порядок развития щита в книге основ. Кажется, там не нужны особенно редкие ингредиенты, но даже их у меня сейчас нет. Придется подождать. Дальше еще один новичок. Молот, тоже первый ранг и тоже сразу усиленный. Символ делил место в одной ячейке со щитом, поделенный наискосок пополам. Как и щит, его я тоже еще не применял. Взгляд нашел неподалеку валун. В рассветных сумерках выглядит темной глыбой, несокрушимой и мощной. Высота по грудь, чтобы обхватить, не хватит одного человека. Достойная цель для проверки. Посмотрим. Вытянутая рука ощутила толчок. Значок заклинания мигнул и погас. Валун вздрогнул, но не сдвинулся с места. Трава у подножья на секунду склонилась, как от порыва сильного ветра. Больше никаких проявлений не последовало. Хиловато. Хотя, с другой стороны, чего ожидать от первого ранга? Что здоровая каменюка улетит за горизонт? Вздрогнула уже хорошо. Показала, что заклинание действует. Валуны им не валить. Зато сбить с ног, заставляя катиться по земле обычного человека можно. При условии, конечно, что он не будет закован в цельный доспех. Такого первым рангом не сдвинуть. Всегда есть подвох, вздохнул я, но скорее одобрительно. Большего не ждал. То, что срабатывает как нужно, уже радость. После бурных потоков энергии, проходивших через сумеречный круг, заклинания вообще могли перестать функционировать. или действовать не так, как изначально закладывалось создателями. Осталось средоточие, проверить его пока невозможно. Нужна информация, нужны ингредиенты, нужен ритуал. С развалин послышалось невнятное восклицание. Нашел, я повысил голос. Да, донеслось из обломков башни и спустя короткую паузу. И не только дрова. Между валунов показалась спускающаяся по склону фигура. Нильс шел упругой походкой, за левым плечом болталась связка хвороста, надо же, выжила после разрушения башни, в правой руке следопыт удерживал кожаный мешочек. «Что там?» – спросил я, дождавшись, пока он подойдет ближе, кивнув на мешочек. «Часть высыпалась, пришлось собирать», – непонятно ответил парень. Зато благодаря этому заметил, как блестят на камнях, иначе ни за что бы не догадался. Я нахмурился, а чем он, черт возьми? Может, пока скакал среди обломков, поскользнулся и ударился головой? Что за бред он несет? Вот, Нильс остановился, сбросив вязанку возле потухшего кострища. Правая рука протянулась вперед, передавая мешочек. Я уже догадался по форме, что внутри, но все равно высыпал на ладонь. Многочисленные монеты разного достоинства засверкали в лучах медленно встающего солнца. Целая горсть. Золото, серебро, медь разных форм и размеров. У некоторых необычная чеканка, могущая поспорить с произведениями искусства по точности, другие более простые, с едва обработанными краями. Настоящая коллекция, буркнул я, без особого интереса разглядывая небольшое состояние в своих руках. Должно быть заначка наших приятелей-мародеров. Нильс кивнул. Я тоже об этом подумал, сказал и застыл, нерешительно ожидая, что последует дальше. Я на глазок отсыпал половину, вернул в мешочек и бросил следопыту. Вторую высыпал в свой кошель. Парень удивленно поймал подарок. «Считай, это наша общая добыча», — объяснил я свой поступок. Следопыт медленно кивнул, принимая деньги, но ничего не сказал, хотя по лицу видно, в голове крутится рой вопросов. Наверняка так не принято поступать, в том смысле, не делить найденное поровну. В такой ситуации лидер большую часть оставляет себе, но мне плевать, я слишком устал, чтобы соблюдать неписанные правила. К тому же, вместе с векселем торгового дома Маранов и остатками наличности у меня около 120 монет золотом, с полученным сейчас, не меньше 150. Небольшое состояние по меркам обычных людей. Если особо не транжирить, можно прожить несколько лет в городе. Кстати, ты не забыл, что за помощь в проведении ритуала должен сделать что-нибудь особенное? Проронил я, наблюдая, как Нильс, убрав мешочек, достает из груды вещей небольшой котелок. Разве я не спас вам жизнь, вытащив из-под падающих обломков башни? Обернувшись, спросил парень. Этим ты делал одолжение не мне, а себе, хмыкнул я. И не вздумай спорить, думаешь, я не понял, откуда проявленное благородство? Крыть нечем, и Нильс передернул плечом, как бы говоря, да, все мы в первую очередь думаем о себе, а у вас разве не так? Устраивать полемику, тем более философские диспуты я не собирался, неспешно тянул вино, закусывая кусочками вяленого мяса, размышляя о дальнейшем пути, глядя, как следопыт возится у костра. Получалось неплохо, чувствовался опыт ночлега под открытым небом. Развести огонь, выбрать ветки потолще, соорудить треногу, набрать воды в котелок, подвесить над пламенем. Все быстро, четко, но без суеты. Когда вода закипела, в котелок отправилось пшено. Спустя какое-то время следом полетели кусочки сала, а уже потом толченые травки со специями. Варево получилось по походному специфическим, но сытным. К моменту, как было готово, окончательно расцвело. Стало тепло, и сброшенный с плеч плащ остался лежать на земле. Что касается упомянутого ранее, кажется, я знаю, чем могу заплатить за помощь в проведении ритуала, сказал Нильс, передавая мою порцию. «Ну-ну», промычал я, жадно набрасываясь на еду. Похлебка, а по сути каша с салом и специями, оказалась вполне ничего. Подразбавленное вино из краюха и зачерствевшего ржаного хлеба и вовсе пища богов. Поглядев, как ем, Нильс подождал, нарочито неспешно принявшись за свою порцию, одновременно говоря: «Я знаю одно место, где могут находиться ценные магические артефакты. Думаю, вам будет интересно». Информация заставила на секунду отвлечься от поглощения каши. С моей стороны последовал острый прищуренный взгляд. «Если знаешь о таком месте, то почему сам туда не сходил раньше?» — резонно осведомился я. Нильс помедлил, лицо прорезала кривая усмешка. «Все не так просто, в одиночку туда соваться опасно, а собирать отряд, значит привлекать к себе внимание. К тому же, нет уверенности, что даже с наемниками дело выгорит. То есть, место опасное, сделал вывод я, после короткого размышления. Опасное, подтвердил следопыт, но если удастся, то усилие многократно окупится. Стало интересно, самую чуточку. Не думаю, что сидящий напротив парень попытается подставить, не после случившегося, но и развешивать уши, соглашаясь на все подряд, я не собирался. Время дорого, а за призрачными химерами можно гоняться до бесконечности. Давай подробности, что там такого интересного в этом месте? Нильс помедлил, убеждаясь, что полностью завладел вниманием, и принялся рассказывать. Глава 8. И снова дождь. Моросит, медленно стекает по луке седла, по накинутому на голову капюшону, делая плащ тяжелым, как свинцовое одеяние. Небо хмурое, без просвета. Злой ветер бьет в лицо, принося с собой мерзкие капли. Холодно. Промокшая насквозь одежда сковывает движение, изредка тело начинает бить дрожь, вызывая мысли о простудных заболеваниях. Но даже при такой мерзкой погоде и настроении идет отработка полученных заклинаний до идеального исполнения. Не потому что кто-то заставляет, стоя за спиной с занесенным мечом, а потому что этого требует внутренняя суть адепта учения, зародившегося на заре веков. Раз за разом, повторяя, добиваясь совершенства даже такой мелочи, как активация сумеречного круга, и падали на землю срезанные когтем ветки редких кустарников, и брызгала во все стороны молочная муть, и вгрызались с шипением в мокрую землю фаерболы, гаснув всполохами фиолетового огня, и возникала перед глазами воздушная рябь активированного щита, и бороздила почву невидимая волна запущенного молота. Моросящий дождь, холодный ветер, неважно, тренировка не заканчивалась, знаки заклятий вспыхивали и гасли, вновь наливались силой и снова шли в ход, потому что того требовали установки ревностного последователя древнего искусства пути духа. Лес сменился степью, дорога погрязла в слякоти, лошади едва переступали ноги, утопая копытами в грязи, но каждая свободная минута уходила на освоение новых и старых заклятий, добиваясь полного слияния с магической сущностью. Точно так же, как 5 веков назад поступал Гахор Куэль-Ас Аджар, впервые вступив на путь заклинателя. Вы практикуете маршак, только они с таким остервенением изнуряют себя, невзирая на внешние обстоятельства, проронил Нильс, большую часть дня молча наблюдая за моим поведением, не вмешиваясь. Сейчас это редкость, хотя, конечно, о древнем философском учении не забыли. Маршак до сих пор пользуется популярностью, особенно среди знатных семейств, сказал и испытывающий взглянул. Лошадь следопыта шла слева, по бокам от дороги раскинулись заброшенные поля, и лишь на самом краю горизонта виднелось нечто напоминающее лес. Я покосился на следопыта, но ничего не ответил. Знакомая история, заподозрил выходца из подобной семьи, аристократа с чередой благородных предков за спиной. Такое не удивляло, учитывая характерный акцент на старинном наречии, принятый среди высшей аристократии, чьи корни уходили во времена Старой Империи. Спорить бесполезно, как и убеждать в чем-либо, все равно не поверит. К тому же, уверен, когда Нильс ловил лошадей у разрушенной башни, несмотря на проявленную лояльность, в вещах моих он успел покопаться. Не для того, чтобы своровать, а просто посмотреть, утоляя любопытство, присущее любому человеку. И наверняка наткнулся на меч, подобранный с тела барона Байхарда. Меч, который обязательно вызовет вопросы, стоит на него внимательно посмотреть. Одно изображение гербачего стоит, обвивающая и грызущая клинок змея в обрамлении колючих веток терновника. Старинный символ, из времен эпохи империи. Говорят, раньше это было одним из условий вступления в коллегию, продолжил Нильс, и стало понятно, что он не остановится. Я поморщился. Из-под капюшона глухо донеслось. На твоем месте я бы лучше думал о том, как проникнуть в то место, не вызвав среди обитателей переполоха. Неохота устраивать бойню, прорываясь к заветному сундуку. Это не обязательно может быть сундук, машинально ответил Нильс и задумался. История, которую он рассказал у подножья разрушенной башни, не отличалась подробностями. Около 3 лет назад, занимаясь своей главной деятельностью, поиском и перепродажей магических артефактов, Нильс наткнулся на один интересный факт, в конечном итоге приведший его к общине неких религиозных фанатиков, занимающихся почти тем же, что и он, собиранием редких магических вещиц. Только в отличие от него, после они не продавали их на сторону, а оставляли себе, собирая своеобразную коллекцию. У следопыта не получилось выяснить детали, в частности, для чего странным культистам нужны колдовские артефакты, зато сумел узнать место их главного обитания. Даже подобрался туда, начал кружить неподалеку, прикидывая, как проникнуть внутрь. После его что-то отвлекло, появились другие дела, несколько раз пытался возвращаться, но полноценно заняться интересным местом не получалось. К тому же, напрягла хорошая охрана, не уступающая в сноровке опытной дружине барона. Соваться в одиночку, все равно что подставляться под мечи и топоры. А остро заточенные железяки Нильс не любил, о чем поведал ранее. Ты уверен, что их там не больше полусотни? Может, за прошедшие годы их число возросло? Проронил я, скользнув рассеянным взглядом по свинцовым тучам и непроглядному горизонту. Скверно, похоже, не насти надолго, а через несколько часов пора устраиваться на ночлег. Надеюсь, за это время появится хоть какое-то строение, ночевать под дождем, то еще удовольствие. Я там был прошлым летом, и все оставалось так же, как и в предыдущие разы. Зачем чему-то меняться? Передернул плечами следопыт и последовал моему примеру, подняв глаза на грязно-серое небо. Лицо парня исказило гримаса раздражения, он тоже понял, что придется ночевать под открытым небом, и данная перспектива пришлась ему не по душе, дождь лил не переставая. Судя по твоим словам, они фанатики, могли изменить поведение просто потому, что так велел их лидер. Мало ли что взбрело ему в голову, справедливо заметил я. Кстати, ты точно не знаешь, зачем они собирают магические артефакты. Дело это хлопотное, дорогое, требует много сил и времени, а главное денег. Таким просто так не начинают заниматься, если для этого нет веских причин. Нильс покачал головой. Этого я не знаю, зато могу сказать, что занимаются они этим очень давно. Некоторые мои друзья среди торговцев древностями считают их постоянными клиентами на протяжении многих лет. И что, если о них знают, ни у кого не возникло мысли ограбить богатых клиентов? Или твои приятели для подобных дел слишком щепетильны? Нильс усмехнулся. Конечно нет, в этой сфере крутится много народу, в том числе нечистого на руку. Он замолчал и спустя паузу продолжил. Я пытался выяснить, не пробовал ли кто-нибудь влезть в убежище культистов, но ничего конкретного не разузнал. Думаю, даже если что-то и было, то такое скрывают, чтобы не отпугнуть других клиентов, понимающе кивнул я. Логично, если разойдется молва, что очередного покупателя древности ограбили, то к такому торговцу перестанут ходить. А круг это узкий, многие друг друга знают и не захотят терять постоянных покупателей. Лучше доить корову каждый день, чем сразу пускать на мясо. Но я слышал одну вещь, неожиданно продолжил Нильс, хотя казалось, разговор завершен. Один знакомый рассказывал, что лет 15 назад эти странные парни искали некую статую и предлагали за нее любые деньги. Тогда многие взбудоражились, потому что за статую предлагали плату чуть ли не по весу золотом. Статую? Я насторожился. Ага, парень пожал плечами. Только никто так и не понял, какую именно. Все быстро заглохло, и награда была отменена. Он замолчал и задумчиво добавил. Должно быть, нашли. Повезло кому-то. Я сделал вид, что сказанное не заинтересовало, но внутри все вопило. Статуя. Не знаю почему, но я был уверен, что странные культисты искали не обычную каменное изваяние, а статую демоноподобных существ. Возможно, сработала интуиция, возможно, повлияло то, что сам недавно видел такие, но внутри возникло убеждение, что религиозным фанатикам Нильса известно о нечеловеческой расе, затерявшейся в веках, чьими достижениями воспользовались маги имперской коллегии. Нильс вдруг насторожился и покосился в мою сторону. У засранца хорошо развито чутье, понял, что рассказ о статуях меня заинтересовал. Думаете, если они нашли эту статую, то поставили где-то на видном месте, вроде алтаря, как в храмах? Осторожно осведомился он. Я пожал плечами, с трудом двигаясь в промокшем насквозь плаще. Дождь моросил не переставая, лошади устало брели по забитой грязью дороге, уходящая за горизонт степь внушала тоску. Понятия не имею, наконец ответил я, постаравшись сделать голос равнодушным. Нильс ничего не сказал, догадавшись, что развивать тему не стоит. Упрямый заклинатель либо отмолчится, либо велит заткнуться и не лезть не в свое дело. Зато понял, что вопрос с культистами решен. До этого я не дал прямого ответа, согласен ли считать полученную информацию платой за участие в ритуале по расширению магических способностей следопыта. Теперь дело можно считать решенным, такой случай упускать нельзя. История и впрямь оказалась интересной. Если странным фанатикам действительно известно о рогатых, то может получится у них что-нибудь разузнать. А главное, не является ли их культ поклонением этим существам. Если так, то они точно в курсе о древней цивилизации. «Впереди повозка», — сказал Нильс. Рука следопыта приподнялась, указывая вдоль дороги. Пришлось поднапрячься, чтобы разглядеть неясное темное пятно на границе уходящей вдаль дороги, и позавидовать зоркости глаз следопыта. Для меня край горизонта терялся в мутной дымке моросящего дождя. «Кажется, она одна, не купеческий караван», — откликнулся я и добавил. «Странно, в этих краях в одиночку не путешествуют. Даже во времена Старой Империи окрестные земли считались кордоном», — согласился Нильс. «А в таких местах разбойников, как грязи». На ум пришел лесной барон с дружками, дергающиеся тела на полу трактира и разлитая как вино кровь, впутывающиеся в доски. «Люди твари такие, везде выживают», — проворчал я, недовольный, что концентрация адепта Маршаак на мгновение дала трещину. «Подумаешь, дохлый разбойник, об этой падали даже вспоминать большая честь». «Кажется, я догадываюсь, кто это», — заметил Нильс, слегка приподнимаясь в седле. «Черт его знает, что он там разглядел, я лишь видел общие очертания». «Уже видел такие повозки раньше», — пояснил следопыт. «Или схожие. Все они в чем-то напоминают друг друга, куча скарба и вещей. Ездят между поселениями, в основном удаленными деревнями, покупают и продают всякий хлам». «Повозка старьевщика», — догадался я. «Ага, на таких обычно даже разбойники не обращают внимания, так как нечего брать. С другой стороны, они могли оказать услугу и рассказать, если по дороге видели стражников, отправленных ловить тех самых разбойников. Поэтому не боится», — понял я. «В принципе понятно, этакий образчик бродячего торговца и лазутчика, не исключено работающего на обе стороны. И разбойникам подскажет, и людям барона слово шепнет, подсказав, где последних лучше искать, за небольшое вознаграждение и разрешение беспрепятственного проезда». Время шло, дождь продолжал моросить, лошади лениво брели по дороге, утопая копытами в грязи, повозка медленно вырастала в размерах, позволяя себя рассмотреть. Высокие борта, большие колеса, на козлах мужичок неопределенных лет, голова скрыта в надвинутом капюшоне, только торчит колышком седая бородка. Плащ из сшитых между собой разных полосок кожи. На крюке сбоку повозки болтается лампа. Звук ударов о стенки повозки приглушал дождь. Тент из плотной ткани, похоже, непромокаемый. Несмотря на грязь, повозка идет уверенно, не застревая. Две лошади в упряжке не выглядят усталыми или заморенными, как наши. Значит, в пути не слишком долго. Где-то близко деревня. Хаймэм, это будет подходящим местом для будущего ночлега. «Приветствую, добрые господа», — первым поздоровался возница, растягивая щербатый рот в улыбке. «Главное правило безлюдной дороги – будь со всеми приветливым, если не хочешь нарваться на неприятности». «Приветствуем», – сухо кивнул Нильс, быстрым взглядом буквально сканируя повозку на предмет нахождения внутри лишних людей. «Сквозь ткань так удобно бить из арбалетов. Впрочем, вряд ли у мужичка найдется столь сложный и дорогой механизм для убийства себе подобных. Лук, да, даже в деревнях их навалом, у каждого охотника есть, но что-то более продвинутое в технологическом плане, вряд ли. Свой, кстати, арбалет Нильс зарядил, несмотря на дождь и риск испортить дорогую тетиву, и теперь наложенный в жолоб наконечник болта смотрел прямо в грудь мужичонки.